Глава 13. Садясь в коляску для послеполуденной прогулки, они обнаружили, что, несмотря на протесты Авраама, их сопровождал кавалерийский эскорт. Брецание сабель и звон шпор создавали такой шум, что им пришлось повысить голос. Авраам наклонился к ней и объяснил: «Откровенно говоря, наш эскорт такой молодой и неопытный в обращении с огнестрельным оружием, что я больше озабочен возможностью получить рану от небрежного обращения с оружием, чем от пули убийцы». Неожиданно мимо Мэри и Авраама проскакал, сломя голову, конный отряд. Произведенный им шум заставлял думать о целом полке. Однако это был генерал Маклеллан, во главе своей свиты адъютантов, мчавшийся к своей штаб-квартире через площадь Лафайет со страстным напором, с каким он вершил все дела. Маклеллан полностью реорганизовал разбитые войска, восстановил их боевой дух, благодаря чему опасность вторжения Боригара исчезла. Он очистил также Вашингтон от грязи, бродяжничества, пьянства и других бед, угрожавших безопасности города. Проследив глазами, как привлекательный молодой генерал скрылся вниз по Пенсильвания-авеню, она сказала Аврааму: «Он великий командующий, не так ли?» Маклеллан окончил Вестпойнт и был направлен военным департаментом за границу в качестве наблюдателя за европейскими армиями и Крымской войной. Авраам же познакомился с ним после того, как Маклеллан уволился в 1857 году из армии и стал вице-президентом Центральной Иллинойской железной дороги. По моему мнению, он блестящий инженер. Укрепления, которые он возвел для обороны Вашингтона, кажутся неприступными. Если он такой же хороший боец, как организатор, то тогда с мятежом будет покончено через несколько месяцев. Успокоившись по поводу душевного состояния Авраама, она задумала скрыться от августовской жары и устроить для мальчиков отдых на побережье Нью-Джерси. Она написала Ханне Ширер: «Мы предполагаем посетить Лонг-Бранч, остановиться там на неделю или на 10 дней. Мы получили предложение от 3 различных отелей выделить нам комнаты. У нас есть железнодорожные пропуска, и поездка будет бесплатной, что немаловажно для нас в настоящее время. Как бы мне хотелось, чтобы ты забыла о всех трудностях и присоединилась к нам. Это придаст тебе силы для будущего года. Забирай с собой своих мальчиков, так будет еще приятнее. Преданная тебе подруга». Она получила от Ханны положительный ответ. Прежде чем она смогла выехать из Вашингтона, силы Союза потерпели еще одно тяжелое поражение. На этот раз в Миссури, где способный и популярный генерал Натаниэль Лион, атакуя значительно превосходящие силы конфедератов у Уилсон-Крик, не только потерял 1200 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, но был и сам убит ружейной пулей, пробившей сердце. Она предложила отменить поездку, но Авраам настаивал, чтобы она поехала, как намечала. Она взяла с собой Уильяма и Тада, Лизи, миссис Уатт для обслуживания женщин, и старого Уильяма, который наблюдал за мальчиками и багажом. Встретила Ханну на железнодорожной станции в Филадельфии, затем продолжила поездку до Лонг-Бранч, где отдыхало респектабельное общество Нью-Джерси. У них были прекрасные комнаты с видом на море. Погода стояла идеальная. По утрам они водили мальчиков купаться в море. Во второй половине дня она и Ханна посещали спасательную станцию береговой охраны или взбирались на скалы над морем, любуясь ярким закатом, а мальчики катались на пони вдоль побережья. «Как ты была добра, пригласив меня, Мэри», — сказала Ханна. «Ты не представляешь, как я нуждаюсь в друге, дорогая», — ответила Мэри. «В друге, с которым я могу говорить с полным доверием обо всем, даже о глупостях. Я окружена множеством людей, и все же я одинока в Белом доме. Лиззи должна вернуться в Спрингфилд. Все мои друзья в Белом доме так же новы для меня, как свежая краска снаружи. Что бы я ни сказала, все обрастает слухами». Мэри сделала паузу. «Ханна, не могла бы ты, доктор Ширер и мальчики, переехать в Вашингтон, жить в Белом доме с нами, если мы сможем получить назначение для доктора?» Ханна взяла Мэри за руку и покачала головой в знак вежливого отказа. «Доктор неважно себя чувствует, но даже если бы он был абсолютно здоров, Вашингтон был бы недоволен тем, что ты берешь целую семью в правительственный особняк. Считается, что там может жить только семья президента. Такова уж судьба твоя, Мэри, жить одинокой среди толпы». Мэри уставилась на море, ее губы дрожали. Она обещала Ханне уединиться и поэтому приняла только два приглашения. Одно на официальный прием в ее честь, другое на танцы с участием окрестных жителей. Для бала в правительственном доме штата она надела белое платье, в котором давала обед в честь принца Наполеона. Гостей представлял бывший губернатор Нью-Джерси Ньюэлл. Во время перерыва в 11 часов, когда она поднялась, чтобы пройтись по залу, гости подумали, что она направляется к столу, и кинулись в столовую, оставив в одиночестве Мэри и сопровождавших ее лиц. На сбивчивые извинения мистера Ньюэлла она сказала с дружелюбным смехом: «Я так же проголодалась, как и они. Давайте присоединимся к ним. Уверена, еды всем хватит». На следующий день ведущие газеты Восточных Штатов, многие из которых направили репортеров в Лонг-Бранч, чтобы сообщать о ее деятельности, писали о ее тактичности, о том, как хозяева высоко оценили ее добрый характер. Нью-Йоркская «Геральд» ввела колонку под названием «Активность миссис Линкольн». Сравнивая ее с английской королевой Викторией, газета писала: «Миссис Линкольн выглядела как королева, в длинном платье из диадемы из цветов». Газета рассказывала о сверкающих украшениях, мягком шелесте шелка, воздушных и элегантных кружевах. Возвращаясь в Вашингтон, она проехала через Нью-Йорк, где купила для Джулии Тафт новейшие романы, а для своей библиотеки набор книг Вашингтона Ирвинга, Купера и «Священную землю» Робертса. Когда она, посвежевшая и готовая возобновить свои обязанности, перешагнула порог Белого дома, то нашла Авраама погруженным в новый кризис. До Вашингтона дошло, что генерал Джон Фремонт, которого Авраам отправил в Миссури для формирования армии, издал прокламацию, согласно которой рабы, принадлежавшие миссурийцам, примкнувшие к мятежу против правительства, становятся свободными. Аболиционисты потеряли голову от восторга, но Авраам показал ей телеграмму из Сент-Луиса, гласящую: «Нельзя терять ни одного дня в отмене освобождения, иначе Кентукки перейдет на другую сторону». В письме Джошуа Спида говорилось: «Я так расстроился, прочитав эту глупую прокламацию Фремонта, что не мог ни есть, ни спать». В Кентукки так укоренилось настроение общественности против эмансипации негров, что вести войну на основе такого принципа в рабовладельческом штате равнозначно борьбе против свободы вероисповедания на севере. Северные газеты заявляли, что они ценою жизни готовы вести войну за сохранение Союза, но не примут никакого участия в войне за отмену рабства. Он ходил из угла в угол в своем кабинете. На мой взгляд, Мэри, главная идея, лежащая в основе этой борьбы, не рабство, а необходимость доказать, что народное правительство – это не абсурд. Мы должны раз и навсегда определить, обладает ли меньшинство при свободном правительстве правом свергать власть, когда пожелает. Если мы не добьемся успеха, то это будет сильнейшим доказательством неспособности народа управлять собой. Получив правительство таким, какое оно есть, посмотрим, сумеет ли большинство сохранить его. Мы не должны забывать, что эта новая чудесная демократическая форма правительства – наша последняя, самая светлая надежда на земле, не должна быть уничтожена. Может показаться корыстным подход, когда сохранение Союза ставится выше задачи освобождения рабов. Но если демократия будет уничтожена, то тогда ни у одного народа нигде не будет путей к достижению свободы. Он раскрыл карту, показал на пограничные штаты. «Посмотри, сколько мы потеряем таким актом. Ты можешь отменить приказ генерала Фремонта?» «Прощупывающе», — сказала она. «Ты же его главнокомандующий». «Да, но он хороший человек. Я не хочу подкапываться под него. Я пошлю ему доверительное письмо и попрошу, чтобы он сам отменил приказ». Обретенное ею во время каникул чувство спокойствия стало расшатываться напряженностью в Белом доме в последующие дни, ибо генерал Фремонт отказался последовать совету президента. Аврааму пришлось самому отменять приказ генерала. Сенаторы-аболиционисты вопили: только выскочка из бедных отбросов мог вести себя таким образом. Сенатор Самнер от Массачусетса заявил: «Мы не сможем победить мятежников при таком ведении войны». Проповедники осуждали его со всех кафедр. Редакторы аболиционистской печати, лидеры республиканской партии в Нью-Йорке и Бостоне, клялись, что Фремонт заменит Линкольна в качестве кандидата республиканцев в 1864 году. Но только после поступившего из Спрингфилда письма, раскрывшего нападки Уильяма Герндона на Авраама, она увидела, как Авраам в полном отчаянии развел руками. Герндон заявлял: «Боже мой, что делает Линкольн? Народу придется столкнуться с негритянским вопросом сейчас или в будущем. Неужели он думает, что мы можем раздавить, затоптать этот огромный мятеж шутейными ружьями с розовой водой? Он должен кого-то повесить и стать известным благодаря своему волевому, решительному характеру. Пусть повесит женщину или ребенка, если у него не хватает смелости повесить мужчину. Если бы я был на месте Линкольна, то объявил бы всех рабов свободными и эмансипированными. Я стал бы великим героем этого века». Авраам поморщился. «Даже мой партнер отворачивается от меня. Разве он не видит, что прокламация об освобождении в настоящий момент приведет к тому, что мы потеряем пограничные штаты, проиграем войну, лишимся союза, увековечим то, против чего боремся? Как только конфедерация станет независимым суверенным государством, никто не сможет искоренить в нем рабовладение тысячу лет. Только удерживая юг в рамках союза, мы сможем в конечном счете возобладать над ним и заставить покончить с рабством». В этот же день Мэри узнала, что единственный сын миссис Кекли погиб в бою в Миссури. Она написала сочувственное письмо портнихе-негритянке. Миссис Кекли пришла в Белый дом с красными от горя глазами. «Вы не представляете, что значит для меня ваше письмо. Только подумать, миссис президент Линкольн, нашла время выразить мне скорбь по моему мальчику. Сыновья дороги, миссис Кекли, только мать может понять, что значит их потерять». Миссис Кекли отвернулась на миг, затем сказала: «Вы добрая женщина, миссис Линкольн. У вас доброе сердце, но у вас есть враги. Вы должны быть осторожны. Что вы имеете в виду?» «Однажды утром ко мне приезжала женщина и заказала платье. Когда платье было готово, она заметила: „Миссис Кекли, вы хорошо знаете миссис Линкольн? Послушайте, у меня есть предложение. Я много слышала о великодушии мистера Линкольна, поэтому хотела бы быть рядом с ним. Дорогая миссис Кекли, не порекомендовали бы вы меня, миссис Линкольн, как вашего друга, потерявшего работу, и не попросили бы вы ее взять меня в качестве горничной? Это дало бы вам в свое время несколько тысяч долларов“». Мэри была ошеломлена. Тысячи долларов! Что она надеялась сделать здесь достойной такой суммы денег? Она провела дома всего несколько дней, и поток типографской краски, чернившей Авраама за поражение Булл-Ран и за отмену эмансипации рабов, объявленную Фремонтом, стал марать ее. Она догадывалась, что Геральт с умыслом называла ее новой королевой Виктории, писала о том, что она окружена в Лонг-Бранч королевским двором, что облачается в изысканные платья и кружева, ибо теперь газеты малых городов и сельских районов, где люди с трудом зарабатывали на жизнь, начали поносить ее за тщеславную демонстрацию богатства. Ее называли расточительницей, недостойной находиться в Белом доме в дни трагедии, обвиняли в том, что она позорит Север и ослабляет его позиции, тратит деньги, которые нужны Союзу, на оружие и медикаменты, что ведет себя легкомысленно перед лицом поражения и смерти, недостойно быть первой леди. В «Экспресс» было опубликовано письмо матери северянки до того, как это письмо было доставлено Мэри. «Неужели пустое времяпрепровождение в бальном зале станет смыслом вашей жизни? В то время как тревога за любимых, подверженных опасностям войны, делает грустными глаза самых достойных людей страны, должны ли вы обманывать эпоху и разум смехом праздных групп и никчемной бездушной жизнью тех, кто ищет в этом приложении своей пустоты? Разве нет поучительных примеров самопожертвования, республиканской простоты сейчас, когда банкротство, бедность и отчаяние нависают над очагами тысяч жителей некогда процветающей страны? Нападки сместились в новую область. Ее обвиняли в том, что она вмешивается в назначение на посты. Верно то, что она обеспечила место консула в Данди преподобному Джеймсу Смиту, своему священнику в Спрингфилде, кассира доктору Уильяму Уоллису, почтмейстера кузену в Лексингтоне, и новый правительственный пост отцу детей Тафту, когда его уволили из департамента, и он должен был уехать из Вашингтона. Но она не имела никакого отношения к сотне других назначений, приписывавшихся ей, включая пост полковника Эдварду Бейкеру. Просьбе сенатора Бейкера уступил Авраам, поскольку Бейкер хорошо показал себя в Мексиканской войне. Аврааму приходилось принимать решения о тысячах назначений, и он не видел причины, почему не назначать опытных друзей, Вадахил Ламана, начальником полиции Вашингтона, округ Колумбия, Нормана Джуда в миссию в Берлин, Семена Фрэнсиса, казначеем форта Ванкувер, доктора Ансона Генри, генеральным инспектором территории Вашингтон. Почему она не должна высказывать своего мнения? Разве ее оценки характера и способностей хуже оценок тысяч незнакомцев, забивавших месяцами вестибюль и главные лестницы Белого дома в поисках назначения для себя и для друзей? По рукам ходило письмо, написанное ею генералу Мейксу. «Я обращаюсь с особой просьбой, единственной, с какой я обращаюсь к вам, разрешить покупку 500 тысяч лошадей в Кентукки, принадлежащих моему особому другу. Он твердо стоит за союз, и поскольку Кентукки мой родной штат, мне доставит особое удовольствие знать, что на поле боя находятся выращенные там лошади». Град обвинений был сокрушительным. «Очевидно, мы не можем действовать правильно, котенок», — сказал Авраам. «Тяжело просыпаться каждым утром и кланяться граду пуль, но пока не подавлен мятеж, нам придется быть пехотинцами». Он откинул ее волосы назад и поцеловал ее горячие, уставшие веки. «Мы подобны странникам, затерявшимся в глухой ночи в пустыне. Бушует буря, неожиданно прогремел гром, и странники упали на колени. «О Господь!» — взмолился один из них. «Если тебе все равно, то дай нам больше света и поменьше шума». Она рассмеялась, ей стало лучше.